Торжественное языческое шествие, наконец, достигло священной поляны с жертвенниками, склоненными плакучими деревьями и ямой. Возле нее уже стоял Стюарт Келн в окружении нескольких местных шаманов, размалеванных и в убранстве из перьев, которые, не переставая, колотили в там-тамы. Тиран с ликованием взглянул на Лайлу. Двое конвойных полинезийцев отвели девушку к краю ямы. Вокруг собралось скопище людей, барабанный бой внезапно смолк. На поляне воцарилась мертвая тишина. В толпе незаметно было ни единого движения. Лайла обвела взглядом лица, ее поразило их выражение просветленности и гордости за нее. Многие улыбались, точно они собрались на день рождения или выпускной вечер в школе. Келна осмотрел ее с ног до головы, оценивающе кивнул при виде цветов в волосах девушки и полотняного одеяния. — Вы выглядите просто потрясающе, мисс Купер! Все зааплодировали. Лайла могла лишь смотреть в зев ямы, пересчитывая лежащие на ее дне кости. Господи, дай мне спокойствие, не дай мне раскиснуть, прошу, укажи мне выход из этого ужаса. Противоположная стена расщелины содрогнулась, отошла еще дальше, немного осыпавшись, и застыла неподвижно. — Ну же! Ну! — молил Купер-старший. Последовал новый толчок, сопровождаемый глубоким гулом, и стена вновь поползла, на сей раз приближаясь к ним ближе, еще ближе. Теперь ширина расщелины составляла всего около 6 метров. Но тут стена поехала назад. — Нет! — почти закричал Купер-старший. — Господи, прошу тебя! Остров опять содрогнулся до основания. Кругом все стонало и ревело, словно от боли, в то время как в глубинах острова что-то раскалывалось и рушилось. Стена вновь качнулась в их сторону и поехала. Трещина сузилась до 5 метров, 3, 2,5. Джей сунул свою лампу отцу, сделал несколько шагов назад и изготовился. Стена вновь поехала назад. «Прыгай!» — закричал отец. Джей ринулся вперед, мощно оттолкнулся от самого края расщелины и, пролетев над черной бездной, приземлился на той стороне. А трещина продолжала раздвигаться. «Прыгай!» — крикнул доктор на сей раз Адаму. Миссионер поставил лампу на землю, разбежался и с криком ужаса и решимости перелетел через расщелину, едва не сорвавшись на той стороне, так что Джею пришлось подхватить и втащить его наверх. Остров гневно сотрясался и гудел. «Спокойно!» — закричал Стюарт Келна на своих обеспокоенных приверженцев. Те жались друг к другу. Некоторые даже повалились на землю, не устояв во время толчка. Склоненные деревья раскачивались над поляной. Даже шаманы казались напуганными и перешептывались между собой. Келна воздел руки, прося внимания и тишины, и начал речь. «Духи и магические силы острова Аквариус подверглись осквернению, и вот вам результат. Это послужит всем нам уроком, за который придется поплатиться. Но не бойтесь. Раз духи острова чувствуют себя оскорбленными, нужно умилостивить их, как того требуют древние традиции». Он обернулся к шаманам и добавил: «Можете начинать ритуал». С дикими криками, заклинаниями, пением шаманы вновь ударили в свои там-тамы. Лайла, потрясенная этим зрелищем, осознала, что все это чистой воды колдовство, сатанинский шабаш. «Господи Иисусе!» — взмолилась она. «Прошу, огради меня кровью Твоей от козней сатаны. Коли суждено мне погибнуть, пусть будет так. Я знаю, что буду с Тобой, но если только возможно, не дай восторжествовать сатане». Больше молиться ей не дали. Двое конвойных обвили ее тело веревками, связав руки и ноги. Затем под возгласы толпы Лайлу начали опускать на веревках в яму. Все ниже и ниже, по полметра. Тело ее задевало неровности стены, поворачивалось вокруг оси и неумолимо приближалось к отвратительному, жуткому дну, усеянному костями. Крики беснующихся язычников, отражаясь от стен ямы, гулким эхом носились вокруг нее, словно стая вспугнутых летучих мышей. Ее ноги коснулись усыпанного песком дна, однако держать равновесие она не могла, так как ноги и руки были крепко связаны, и она с коротким криком, шурша своим полотняным одеянием, рухнула ничком на чей-то скелет. Приподняв голову, девушка оказалась лицом к лицу со старым, выбеленным черепом, пустые глазницы и кривые зубы которого, казалось, улыбались ей с радостной насмешливостью. Она попыталась отвлечься и подумать о чем-нибудь или помолиться, только чтобы не зарыдать.